6-1. Какого черта? Горло будто удавкой сдавило. Не сумел выдавить из себя ни слова. Столько времени гнал от себя мысли о рыжей девчонке, и вот она стоит передо мной. Совсем без одежды. Черти драные, это еще как? Да быть такого не может! Впрочем, этого и не было. Если грудь рыжули еще худо-бедно просматривалась, то низ живота затянуло непонятное марево, словно стыдливый художник не довел свой гениальный рисунок до конца. А потом девчонка и вовсе сгинула, будто мираж. «Чертов девственник!» Послышался злобный шепоток, и сразу в круге возникли две безликие фигуры. «Иди к нам, сынок, мы так скучаем по тебе!» Я оскалился, резко бросил. Снова мимо. И тогда неведомая тварь меня достала, подобрав отмычку и подцепив на крючок. Торт. Мне пригрезился торт со взбитыми сливками и 8 свечами. Тот самый, что пообещала на очередной день рождения тетка и которого я так и не получил. Мой торт. Но нет, он никак не мог быть моим. Свой 8 день рождения я справлял уже с босиками, и значит, это чудо чье-то чужое. А я чужого не возьму. Рот наполнился слюной. Меня со страшной силой потянуло к якорю, но сначала притормозил за рог, а дальше я уже опомнился и попятился прочь. «Хитрый сучонок!» Прошипело незримое нечто. Но что за погонь попыталась забраться мне в голову, я разбираться не стал и бросился на утек. Когда поведал о случившемся Граю, тот лишь плечами пожал. Якоря частенько притягивают к себе потусторонние создания. «Не волнуйся, они там со временем сгорают». «Не волнуйся, меня так и передернуло». «Да кто это такой вообще?» «Бес», — уверенно заявил врач. Покрутил ус и предположил. «Вероятно, один из повелителей похоти. Тебе его бояться не стоит». «Хе-хе-хе, повезло, что никакую девку огулять не успел», — хохотнул Лучезар, перехватил укоризненный взгляд наставника и насупился. «Но ведь повезло же». «И ему, и всем нам», — подтвердил Грай. Но ассистент с этим утверждением не согласился. «Так себе везение. До выпускных испытаний седмица осталась, а он до сих пор свечу зажечь не может». Посылал царь небесный бездаря. У меня и без того щеки припекало и уши горели, а тут и вовсе такая злоба разобрала, что словами не передать. «Да засунь ты эти свечи себе в задницу!» Рявкнул я и не просто открылся небесной силе, но одним рывком втянул столько оранжевого сияния, сколько едва ли мог выплеснуть из себя за один раз. После вскинул руку и нацелил ее на подсвечник. Уже даже сосредоточился на одном из фитилей, когда вдруг вспомнил слова монаха, учившего послушников нагревать медные гонги. «Жечь просто. Сложно сфокусировать всю энергию в нужном месте». И я направлять выброс на кончик фитиля не стал, а попросту выплеснул из себя всю энергию и злость разом. «Гори!» Правую руку словно в расплавленный чугун окунули. А пяток свечей вмиг испарился, обернувшись облаком бесцветного пламени. Оно вывернулось огненным грибом, взметнулось к потолку и... погасло. Стоило только прищелкнуть пальцами Граю. «Для первого раза сойдет», — заявил врач. «Но постарайся за оставшуюся седмицу довести приказ до ума». А вот и Лучезар как-то совсем уж простодушно разинул рот и округлил в непритворном изумлении глаза. «А ведь выгорит!» — неверяще охнул он и расплылся в счастливой улыбке. «Выгорит!» «Черти драные! Если здесь что и выгорит, так это моя рука!» Я метнулся к рукомойнику и сунул под струйку воды, занявшийся огнем рукав приютской робы. Заодно потянул из припухшей и покрасневшей кисти излишки энергии. Тогда стало легче. «Теперь-то не нужно больше к этому драному якорю спускаться?» — спросил я, умывшись. Грай хмыкнул. «Ты сколько зачаток излива удерживаешь?» «А сколько нужно?» Усмехнулся я и втянул в себя малость небесной силы. Собрал ту в сгусток у солнечного сплетения. «Считайте». Лучезар фыркнул, но наставник отмахнулся. «Даже не смешно. Чтобы принять атрибуты, пройти ритуал очищения, тебе понадобится столько энергии, сколько только сможешь собрать и еще немного больше. Не филонь, работай в полную силу». Я обреченно вздохнул и потянул в себя оранжевое свечение. Начал присовокуплять его к светящемуся шарику у солнечного сплетения. «Еще, еще и еще». И лишь когда у меня внутри засияло призрачное солнце, врач начал безо всякой спешки считать. Меня затрясло. Нутро стал выжигать лютый жар, но терпел, терпел и терпел. Грай аж до 8 дойти успел. «Мало», — объявил он. «Отдохни и спускайся на закалку». «Ну там же бес!» — возмутился я. «И что с того?» — удивился Грай. «Он прикован к якорю. Главное, сам к нему не суйся. А если он мне голову задурит?» Но этот довод никакого впечатления на врача не произвел. «Если задурит, значит, мы напрасно потратили на тебя свое время», — пожал плечами врач. «И дорогущие алхимические зелья», — поддакнул ему Лучезар. «Меня от возмущения едва не разорвало». «Да вы совсем, что ли?» Грай выставил перед собой указательный палец и веско произнес. «Если не совладаешь с пойманным в ловушку бесом, ритуалы очищения тебе и подавно не пережить. Знаешь ведь, что тебя дурят, вот и сопротивляйся. А сейчас приберись за собой, пообедай и спускайся обратно». «И что мне оставалось, кроме как мысленно чертыхнуться?» «Правильно, ничего». Навел порядок, безо всякого аппетита перекусил, запил травяным отваром алхимические пилюли. Мир тотчас сделался необычайно четким и резким. Цены бы этим зельям не было, если б не изжога. И горечь по утрам во рту такая стояла, что кусок в горло не лез. «Только куда деваться? Придется потерпеть». Когда уже мыл за собой посуду, из приемного покоя прибежал Лучезар. «Опять конопатый притащился!» — оповестил он врача. «Можно я скажу, что мы с ожогами ему ничем помочь не можем? Ну, пожалуйста!» Чем дольше я общался с высокородным юнцом, тем яснее понимал, что конфликт с парочкой перестарков возник у него отнюдь не на пустом месте. Грай после недолгих раздумий кивнул. «Хорошо, избавься от него», — разрешил он и поторопил меня. «Спускайся, не тяни время». Возвращаться в подвал не хотелось до скрежета зубовного, но подыхать я не желал несказанно больше, так что собрался с решимостью и пошел, точнее, поковылял. Приходилось не только проламываться через энергетический шторм, ни на миг не ослабляя защиты, но и перебарывать боль в правой ноге. Фиолетово-черный сгусток сжег голень, раскаленной шрапнелью, а пятно ядовитого пурпура заставляло вскипать кровь. Но хромал, хромал и хромал. Когда весь замокший опустился на ближайшую к якорю площадку для медитации, в центре зачарованного круга возникла медноволосая красотка в полупрозрачной ночной сорочке. Такая миленькая, что у меня сердце сжалось. «Тебе ведь нравятся рыженькие?» — произнесла она чарующим голосом. «Идем, я научу тебе искусству любви. Все будет по-настоящему. Не бойся, я не причиню тебе вреда. Просто здесь так одиноко и скучно». Я промолчал, и тогда красотка обернулась рыжулей. Но ту моментально отдернул назад Лука. «Считаешь, я не прав? Так давай разберемся, как босяки, на кулачках». Это не было иллюзией. Существо, заточенное в круге сияющих символов, не управляло призрачными марионетками. Остановилось им. Не весть откуда, я знал это наверняка. И пусть отвлекаться на разговоры сейчас определенно не стоило, все же дал выход раздражению и спросил. «Ты хоть мальчик или девочка, тварь?» «Не знаю», — последовал на удивление честный ответ. «В этом и заключается истинная свобода. Я могу стать кем угодно. Стать на самом деле, по-настоящему. Иди же ко мне». Я через силу выдавил из себя смешок. «Ха-ха, пусть ты можешь стать кем угодно, но очень скоро сделаешься ничем в ловушке смертных, которые знают, кто они такие, и знают, кто есть ты. Сказать кто? Ты жертва». Понятия не имею, что такое на меня нашло. Но будто не слова произносил, а ядом плевался. Ух, как беса проняло! Лука сгинул. Вместо него заклубилась серая марева. «Я сожру твою душу, ничтожество, сожру! Уж будь уверена, одна из девок, с которой ляжешь в постель, окажется мной! Жди!» Угроза беса пробежалась по спине ледяными мурашками. Я отвернулся от него. Насколько не пытался сосредоточиться на формировании зачатка ядра, приступить к выполнению упражнения так и не смог. Тело и дух еще не в полной мере прожарились в бушевавшей вблизи якоря огненной стихии. Всякая попытка принять в себя оранжевое сияние оборачивалась болезненной судорогой. Я помучился и отгородился от небесной силы. Взялся рассматривать нанесенный на колонну рисунок. Абрис. Это ведь точно был абрис, о котором толковал мой сосед по каземату. Помнится, первый утверждал, будто за эти схемы школы дерут три шкуры, а с меня денег не просят, изучай не хочу. Помимо системы меридианов, на колонии имелись какие-то пометки. Я пригляделся к ним и вдруг сообразил, что значение большинства символов мне уже известно. На камне отчетливо выделялись круги, треугольники, квадраты, пятиконечные звезды и линии. Прямые, извилистые, пунктирные. Я хмыкнул и пригляделся к изображению правой руки. Основной меридиан, уходивший в нее от оправы, отмечала двойная волнистая черта, а куда более тонкую дополнительную стрелку пометили одинарной линией, прерывистой и с точками. Когда такие попадались на полу, требовалось бежать, а извилистая, напротив, обозначала медленное и ровное продвижение вперед. Выходит, главный меридиан предназначался для мощных воздействий, а второстепенный — для быстрых приказов или для управления выбросом силы. Тут было о чем подумать, но не сейчас. Я собрался с решимостью, вроде бы потянул в себя оранжевое сияние легонько-легонько, и в итоге хватанул столько силы, что внутри будто солнце вспыхнуло. Жар переполнил меня. Показалось даже, что вот-вот и сгорю, но нет, конечно же. Прожарило исключительно дух, да еще разом вскипели и начали сплавляться друг с другом сгустки проклятий. «Черти драные, больно-то как!» Каким-то чудом я не потерял сознание и равномерно задышал, перебарывая подступившее не забытье даже, но безумие. «Ха-ха-ха, слабак!» — рассмеяли за спиной. Я проигнорировал насмешку и вновь вернулся к изучению схемы абриса. Одни группы исчертивших камень отметок показывали, каким именно образом следует пропускать энергию по исходящим меридианам. Согласно другим, небесная сила не должна была покидать тело вовсе. Вместо этого ей надлежало непонятно зачем, круг за кругом, течь по абрису и возвращаться в ядро. В итоге я даже справился на сей счет у Грая, но приютского врача моя находка нисколько не заинтересовала. Должно быть, там раньше занимались наставники. Пожал он плечами. А вот Лучезар проявил любопытство. «Узлы сосчитал?» — спросил он, всем своим тоном давая понять, что нисколько не сомневается в обратном. Но я сосчитал и потому спокойно сказал. 36. «Старая добрая классика», — выдал юнец с нескрываемым пренебрежением. Употребленного им словечка я не понял, хватило интонации. «Ничего особенного, обычное дело, ну, по меркам боярина». «Странно», — потер Грай переносицу. «Школа пылающего чертополоха относилась к числу великих». «Только по меркам этого захолустья», — немедленно парировал Лучезар. «Неспроста же об них вытерли ноги совершеннейшие бездари». «Не стоит недооценивать возможности торгашей. Мир изменился. Только не во внутренних землях». Но внимать очередному спору врача и его ассистента, отношения которых категорически не укладывали в схему «наставник-ученик», мне нисколько не хотелось. «Погодите, погодите!» — прервал я их. «Какой еще чертополох? Это ведь приют репья!» Лучезар презрительно фыркнул, и Грай погрозил ему пальцем, а мне пояснил. Полвека назад школа пылающего чертополоха пришла в упадок и была разделена на школы огненного репья и чернопламенных терний. «Пришла в упадок?» — хмыкнул его ассистент. «Да их разбили в пух и прах! Не войди репьи в клуб огнедрева, всех бы до одного перебили!» Я хмыкнул и постарался вернуть разговор к интересующей меня теме. «А на какой аспект был рассчитан абрис чертополохов?» Грай озадаченно хмыкнул. «Так сразу и не скажешь, они и оранжевые, и черные», — сказал он после недолгой заминки. «Странная была школа, но огненная совершенно точно». Ничего конкретного от него я в итоге не добился, да и не до расспросов было. После ужина Грай снова отправил меня в опостылевший подвал, там же я провел и весь следующий день, да и всю седмицу тоже. На носу были выпускные испытания, и я едва ли не круглые сутки напролет упражнялся и прожаривался и упражнялся. И еще горстями глотал алхимические пилюли. Уже выворачивало от одного их вида. А по утрам так и вовсе во рту стояла жуткая горечь. И вроде бы ел за троих, а похудел просто дальше некуда. Снова одна кожа до кости остались. Ладно, хоть результат не разочаровал. Сумел удержать зачаток излива целых 12 счетов. Но Грай остался недоволен и этим. «10 счетов!» — напустился он на меня. «Если можешь продержаться больше, значит, работаешь не в полную силу, халтуришь!» Но я не халтурил, вовсе нет. Всего лишь не рвал жилы в попытке добиться недостижимого. После нагоняя пришлось. За 2 дня до выпуска Грай вручил мне 2 серебряных цилиндра, напоминавших тот, в котором Горан VIII принес алхимическое снадобье для Яна Простака. «Здесь пилюля кристальной чистоты», — сказал врач об одном из них. «Зажмешь в кулаке и будешь держать до тех пор, пока она не перестанет плавиться. Сразу после этого заменишь ее семенем атрибута». Он с нажима повторил. «Сразу, без малейшего промедления. И учти, принять атрибут нужно с первой попытки. Второго шанса не будет». «Это как так?» — поразился я. «Разве заклинания не учат?» Грай покачал головой. «Неофитам такое не под силу. Да и большинству адептов тоже. Для этого нужно не только вызубрить аркан, но и в совершенстве овладеть входящими в него приказами». Я кивнул, принимая услышанное к сведению, и спросил. «А что тут за атрибут? Они ведь все разные». «Тебе достался лучший из лучших», — заявил Лучезар, надменно выпятив подбородок. «Это огнешторм моего рода». Он вечно задирал нос и цедил слова, будто сомневался в умственных способностях собеседника. Подражать этой манере было и чрезвычайно противно, и необычайно легко. «Не преувеличивай. Не такой уж это и уникальный атрибут», — поправил врач своего ассистента и пояснил мне. «Таким одаривают дальних родственников из вассальных домов и отпрысков особо доверенных слуг. В нем 3 колена, а не 4». «Фа, вот уж действительно великое ограничение», — фыркнул Лучезар. «Можно подумать, ему светит стать асессором». Он перехватил строгий взгляд наставника и передернул плечами. «А станет он, растит колено самостоятельно. Делов-то». Я посмотрел на одного, перевел взгляд на другого и уточнил. «Что еще за колено такие?» «Примерно как у тростника», — усмехнулся Грай. «Всякий раз, когда тайнознатец переходит на следующую стадию развития, атрибут дает новый побег. Срастается с духом и за счет этого приобретает дополнительные свойства». «И что именно заложено в эту пилюлю?» — спросил я, тряхнув цилиндром. «Какие 3 колена?» «Воспламенение, обжигающая аура и огненный шторм», — перечислил врач. «Дополнительно ты сможешь подвязать к атрибуту родственные арканы, аргументы, или, как их еще называют, пасынки. К первому колену одно, ко второму уже...» «Давайте не будем об этом», — взмолился Лучезар. «Только не сейчас. Пусть сначала примет атрибут, а там и сам совсем разберется». На кону у юнца стояло не меньше моего. Нервозность его была вполне объяснима. И я взялся откручивать крышечку цилиндра с пилюлей кристальной чистоты, но не тут-то было. «Не здесь», — одернул меня Грай. «В пилюлю вложили только зерно атрибута. Для его активации понадобится куда больше энергии, чем ты способен дать». «Идти к якорю», — уточнил я с обреченным вздохом. «Да», — подтвердил врач. «Меридиан в твоей правой руке сформирован в достаточной степени, чтобы ты смог втянуть основу атрибута. Главное, собери ее у солнечного сплетения и не позволь расплескаться. Остальное случится само собой». Сами собой даже кошки не родятся. Но говорить я об этом не стал и повторил порядок действий. «Выжигаю проклятие, втягиваю основу атрибута и просто держу». «Все так», — подтвердил Грай и вздохнул. «Иди». «А вы?» — поразился я. «Не пойдете со мной, разве?» Приютский врач покачал головой. «Когда кто-то рядом, волей-неволей начинаешь уповать на содействие, а это неправильно. Напортачишь, ничего уже будет не поправить». Пришлось спускаться вниз в гордом одиночестве. Переполнявшая подземный зал энергия теперь жгла дух и тело далеко не столь яростно, как прежде, да и угодивший в ловушку бес почти развоплотился. Но каждый шаг по схеме закалки все так же отдавался острейшей болью под правым коленом. Когда в изнеможении опустился на площадку для медитации, то какое-то время бездумно скользил взглядом по намертво вызубренной схеме абриса и восстанавливал сбившееся дыхание. Затем собрался с решимостью, скрутил крышку с первого из цилиндров и, резко его наклонив, выкатил на ладонь алхимическую пилюлю. «Пилюлю? Черта с два!» В руку упала капля расплавленного металла. Кожу обожгло отнюдь не призрачным жаром. Запахло горелой плотью. а вверх по предплечью потек невыносимый жар. Но я не забился в корчах и не выпустил горевшую огнем пилюлю. Лишь покрепче стиснул зубы, да судорожно сжал кулак. Я определенно свои силы переоценил. Вена вздулась и покраснела. В нее словно вливался жидкий пламень. И вливался как-то очень уж неторопливо. Того и гляди, к чертям собачьим руку сожжет. Скорчившись, я прижал кулак к груди. И в меня ровно снаряд врезался. Волна огня шибанула в солнечное сплетение и расплескалась во все стороны. А только докатилась до правой голени, и под коленом тотчас вспыхнула лютая боль. Кожа напухла, и будто гнойник прорвался. Штанина враз промокла от крови, и что-то потекло, поползло вниз по голени. На пол с мерзким шлепком упал комок плоти. Взвыв от боли, я отбросил полыхавшую синим пламенем пилюлю и зажал пальцами рану. Но не сумел ни остановить кровотечение, ни даже заметно его ослабить. Лишь впустую потратил драгоценное мгновение. Бесформенный ошметок вдруг расправился и превратился в отвратительную фиолетово-черную пиявку, живую и даже разумную. Та скользнула к цилиндру с семенем атрибута, обернулась вокруг него, и серебро вмиг рассыпалось тусклой серой пылью. На полу забился, задрожал сгусток оранжевого пламени. Опомнившись, я сгробастал пылающее семя атрибута, но стиснул пальцами не только его, но и слившуюся с ним в единое целое сущность проклятия. «Нет, стой!» Алхимическая пилюля вскипела в руке. Хлынувший в меня лютый пламень враз переполнил и едва не вырвался наружу. Но тут уж я не сплоховал и не позволил ему расплескаться. «О, нет!» Я собрал зачаток атрибута у солнечного сплетения до самой распоследней капли, а после еще и сжал его в тугой комок, как проделывал это с небесной силой. Огненный сгусток задрожал и заколыхался в такт лихорадочному биению сердца. Запылал ярче и много яростней. Начал выходить из-под контроля. «Но держу, черти драные, держу!»